а потом с глубокомысленным видом пытаешься постигнуть смысл своих движений. Все это так. Но разрази его гром небесный, если он когда-нибудь поверит, что встретил Таню случайно. А было так. Все еще находясь под угрозой демобилизации, он пытался вернуться на фронт через главное политическое управление. И вот, выходя после очередного уклончивого ответа из подъезда на улицу Фрунзе, он столкнулся с какой-то девушкой, шагнул в сторону и вновь наскочил на нее. Он буркнул «Извините» и снова уперся в тонкую стройную фигурку. Он знал, что значит в психопатологии обыденной жизни такая вот довольно распространенная уличная неловкость, когда двое прохожих начинают топтаться друг перед другом, мешая пройти, и разозлился на себя. Но после новой тщетной попытки разминуться, с облегчением понял, что не виноват. Эта девушка затеяла игру. Он вынырнул из своего душевного подвала, взглянул ей в лицо и не сразу, а через ощутимые мгновения, череда воспоминаний, море, сведенная нога, каньоны, пыльный вагон, обрез вокзальной платформы, слипшиеся от слез ресницы, узнал Таню. «Боже мой, Таня, это вы!» Она ответила кивком головы и взмахом ресниц. «Да, я». И тут он на миг усомнился в этом. Повзрослевшее лицо ее совсем не походило на тугой детский мячик. Оно опало, побледнело, смягчился угол крепких скул, да и весь обрис женственно помягчал. Лишь золотистые глаза в длиннющих, пушистых, махровых ресницах остались теми же, юными, ясными, добрыми. Какими судьбами? В институт, из института, в библиотеку? В руках у нее был небольшой, туго набитый портфель, и он молол языком, чтобы заглушить поднявшуюся в нем непонятную боль. Таня смотрела на него с улыбкой. И вообще-то, молчаливая, она не пыталась прервать это слово извержения. «Как вы повзрослели! Вы были тогда еще школьницей! Нет, что я говорю, вы учились в техникуме! Учились и работали! И собирались поступить в педагогическое, верно?» Он спрашивал и сам отвечал. «А жили вы вдвоем с теткой. Видите, я все помню. И спасение на водах тоже помню». «Что с вами? Как вы?» — произнесла она тихим и каким-то сострадающим голосом. Он даже чуть отшатнулся. Интонация словно подразумевала, что она знает о его неудачах. «Да нет, откуда ей знать? Хотя палочка в руке, хромота, одинокая звездочка на погоне. Все это не могло служить приметами успеха». «Да вот», — сказал он с неловкой улыбкой, — «Кутузова из меня не получилось, Филимона тоже», — добавил он, тускло радуясь, что второй образ до нее не дойдет. «А может, дело в Бавкиде?» «Что вы знаете о Бавкиде?» — пробормотал он. «Ничего». «Откуда вы знаете, что я был женат?» «Собственно, не было, а есть. Хотя, по правде, я уже и сам не знаю». Он запутывался все больше и разозленный сказал почти грубо. «Вам что-нибудь известно о моей жене?» «Нет». «Почему же вы сказали о Бавкиде?» «Филимон и Бавкида. Мы проходили». «Ну и что с того? Почему вы решили, что она виновата?» «Конечно, она». «Почему не я?» «Вы нет». Она сделала рукой жест, словно защищалась от пущенного в лицо снежка. «Вы — праздник!» Петров расхохотался. Он отчетливо увидел себя всего, как будто перед ним держали зеркало, отражающее не только его внешнюю, но и внутреннюю суть. Он так мало стоил в собственных глазах. Так неценен был и себе, и другим, во всех измерениях и плоскостях, что неожиданное уподобление его празднику вызвал в нем почти болезненный приступ смеха. Она терпеливо смотрела, как он смеется, чуть покачиваясь верхней половиной туловища, как вытирает слезы носовым платком, а потом сморкается в тот же платок, прячет его в карман и обессиленный успокаивается. И вот так устроен человек, особенно когда человек молод, и душа не высохла в нем, как осенний лист. Из своего смеха Петров вернулся другим. Не то чтобы он поверил в себя как в праздник, —